Ayo. Я. Юзе. Юзе. Реза. Шаг за шагом постигаю искусство мага, владеющего хип-хапом, как мушкетер шпагой. Мой стайл будет врагом факом, а кому-то добрым знаком или победным флагом над рейхстагом. Шаг за шагом делаю хип-хап с Юзе размахом. Все, что было до, уже покрыто пылью и прахом. Или существует со страхом под угрозой краха, моля меня о пощаде, словно Аллаха. Шаг за шагом добиваюсь того, что мне надо. Сила моего хип-хапа подобно взрыву снаряда, опаснее змеиного яда, привлекательней клада. Нашел один, а притащил все стадо. Шаг за шагом ближе к сцене всей брагой, выше руки всем залом. Кому еще надо, а? Кому еще мало? Тогда ближе к сцене всей брагой, выше руки всем залом, всем залом. Для моих идей улей убивают пулей. Вью скули, как в олдскуле, расслабь скулы и остальные мускулы. Юзе рулит, глубоко вдохнули и руки скинули. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Держите еще, еще пара, пара ударов живого андеграунда и всех свободных каналов. Многих он уже отправил нокаут еще в начале первого раунда. Дело оправдано, это наш рэп. Все сделано правильно, сделано все на все сто. Про принимай его такой, какой он есть. Не нужно нам завидовать и на рожон к нам лезть. Данная гремучая смесь слов и бита, оборона врага будет разбита. Враги все убиты, почти минутой молчания. И я требую, требую продолжения шикарного бита. Продолжение шикарного бита, чтобы долбило и выносило, как бунты кило, голову кружило. Жила в ваших душах эта сила, это сила. Я моих идей улей убивают пулей. Вью скули, как в олдскуле, расслабь скулы и остальные мускулы. Юзе рулит, глубоко вдохнули и руки скинули. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Годы минули, а были мы и остаемся в стимуле. Вы все это видели, в столице ли, в Сибири. В силе мы, всегда вперед плыли мы. В баре ли, в клубе ли, всегда врывались бурей мы. В нашем стиле мы всегда были в силе мы. Возле сцены вы руки вскинули, Юзе в стимуле. В усилителе или на мобиле, на любом носителе. В каком сети мы бы ни были. Шакалы в кителе никогда не станут потребителями. Стайл победителей, годы минули. Одни сгинули, другие рты разинули. Мы эту тему двинули, Юзе в стимуле. Для моих идей улей убивают пулей. Вью скули, как в олдскуле, расслабь скулы и остальные мускулы. Юзе рулит, глубоко вдохнули и руки скинули. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Степ бай степ, слушай мой рэп. Step by step, слушай мой рэп.